Дремотный шепот тихих волн залива, ночные песни соловья — все говорило ей о радости жизни, о том, что она молода, и пока молода, ей надо жить и любить. Грех — это грех, — она шла молиться. В низкой и тесной моленной, неяркой таинственно горели лампады. По одну сторону ее стояла божница, а на коврах перед нею на низком налое лежали служебные книги, молитва слов ее отца в тяжелом кожаном переплете. По другую было заслоненное тюлевую занавесью окно во всю стену до самого пола, и за ним голубеющее на раннем утреннем солнце море. «Если око твое соблазняет тебя, вырви его». Легко сказать, как вырвать эти прекрасные глаза, на которые она сама не могла вдосталь налюбоваться. А как их любил Алеша, когда боли целовал их сквозь тонкие веки. Да тут и не глаз надо вырвать. Глаз она успокоит прекрасной природой, лошадьми, собаками, метким выстрелом. Самое сердце надо вырвать. Как стучит и колотится оно под просторным шлафроком. Как волнуется, когда стянет его корсет нарядные самары, или военный мундир, или охотничий кафтан доещего. Вырвать его. Из Маленной она шла в гардеробную, часами примеряла и переменяла платья, замучивала фрейлин и портних, ездила сама в Петербург к золотошвейкам и кружевницам, вызывала к себе приезжих из Франции купцов, покупала шелка и кружева, примеряла парижские костюмы. Все, чтобы успокоить, угомонить сердце. А оно только пуще расстравлялось, и стоило ей лечь в постель, войдет сквозь неплотно стянутые шторы мутный свет белой ночи, станет слышен запах моря, деревьев и цветов сада, шепот волн и трели соловья войдут в спальню. И тысячи безумных мыслей одолеют ее, запылают огнем щеки, прогонят сон. И нет спасения от метких стрел шалунишки Амура. Два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, у нее куртаги. Приглашены только свои. Зала Монплезирного дворца мала и тесна. Да, цесаревне и не хочется видеть чужих, тех, кто мучил и судил ее Шубина. Свой двор — милый и всегда любезный листок, всюду поспевающий Грюнштейн, высокий солдат Ранцев и его резвушка-сестра Рита, ее черкасы Разумовский, Тарасович, Бажок. Простые все персоны, ни в каких боярских книгах не записанные, чиниться с ними не надо. Все петербуржцы да хохлы, дети сподвижников ее отца, героев Нарвы и Полтавы. Играют в шахматы и карты в ломбер за особыми маленькими квадратными зеленым сукном крытыми ломберными столами. Немного и не слишком чинно танцуют, пьют чай из маленьких чашечек китайского фарфора, едят мороженое. Вина немного, легкого и вкусного. Итальянский квартет тихо играет Баха, Моцарта. Поет приезжая французская певица. Елизавета Петровна смотрит, как идет кругом нее любовь, которую она сама так хочет прогнать из своего сердца. Ранцев сохнет и тает от пения француженки. Наталья Михайловна расставляет сети бедному Разумовскому, и неслышно летают больно ранящие стрелы Амура. Ей рыдать хочется в эти вечерние сладкие часы невинных утех и услад, или опять как в те грустные дни, когда пришло известие о смерти ее жениха, епископа Любской епархии Карла Августа Гольштинского. «Бросить все, если око твое соблазняет тебя, пусть. Отдаться лукавому соблазну и снова любить, любить, любить». Избитый, изуродованный в далекой Камчатке, вдруг призраком станет Шубин, как угроза, и ей самой и станет страшно. Какое ужасное, жестокое время теперь. Как все это изменить? Без конца тянется вечер. Кажется, никогда не зайдет солнце. Все общество вышло на мраморную площадку, мощенную в шашку черными и белыми плитками, на самом берегу моря. Низкая мраморная белая балюстрада пузатыми столбиками-бутылками отделяет ее от залива. Серебристый песок намыт краю балкона, молодые камыши тихо колеблются, когда длинная низкая волна медленно набегает на них с дремотным шепотом. Лиловой дымкой залив подернут. Шведский берег до самого лисьего носа прочеркнут четкой линией. Над ним бездонно зеленовато-синее небо. Влево серые низкие верки Кронштадтской крепости темнеют, а над ними красным полымем неугасимо пылает закат. В углу за ломберным столом играют в карты без свечей. Карты лежат неподвижные, ничем не колышимые. За длинным домом Монплезира молодые ели, липы и дубы не шелохнутся. Птицы там гомонят, укладываясь на ночь. Молодежь расшалилась. Рита водит по мраморным шашкам Алексея Григорьевича, учит его англезу. Ранцев разговаривает с Нарышкиной, а сам все оглядывается на раскрытые двери дворца, откуда доносится стон настраиваемой скрипки и мягкий звон клавикордов. Там накрывают на 6 штуках ужин. Штуки отдельные столики. Цесаревна в мужском костюме, в серебристо-сером кафтане, белых атласных панталонах, в чулках с пряжками и башмаках, присела на балюстраду и, прищурив глаза в длинных ресницах, смотрит на море. Закатное небо золотит ее щеки, волосы загораются бронзой. Подле нее Листок, Грюнштейн и группа гвардейской молодежи. — Рита, — говорит она томным голосом, — будет тебя мучить Алексей Григорьевич. — Садитесь, комрады, на зеленую скамью. И слушайте, будет игра в буриме. Игравшие в карты послушно поднялись со стола. «Будет игра в буриме», — повторяет Грюнштейн. «Ее высочество назначает. Что изволите назначить, ваше императорское высочество?» «Лира и чудиха». «Комрады, дается лира и чудиха». «Отдать за лиру...» «Готов полмира», — говорит молодой Михаил Воронцов. «Вот насчет чудихи никак не придумаю. Бегут волчихи, как после пира. Но знаете, как в лужу», — говорит красноносый Семеновец. «Тише ты, косматый вак», — строго останавливает цесаревна. «Рита, что ты предложишь?» — Ваше Высочество, приседая в низком придворном реверансе, — говорит Рита, — я пас. Кажется, твой брат что-то придумал. — О, Ранцев совсем не поэт, — кричит Грюнштейн. — Ну, валяй. Ранцев встает и, глядя в столовую, говорит, слегка запинаясь. — Совсем забыл свою я лиру. Другому кланяюсь кумиру. Уже женат. Жена чудиха, в мозгу, в дому неразбериха. «Знатно», — говорит цесаревна. «Не верьте ему, ваше высочество», — кричит Грюнштейн. «С лирой никогда Ранцев не был дружен. Ее забыть ему нетрудно. А вот ежели он да воинский артикул станет забывать, да и будут ему палочки. Кумир у нас у всех один». И сержанту Ранцеву жениться? На ком? На чудихе? Франко-русская дружба нам самим Петром Великим заповедана. Разве она чудиха? Перл? Диамант чистейшей воды? Точно продолжая его слова, В этот миг кончилась настройка инструментов, клавикорды проиграли «Рерунель», вступление, и молодой мечтательный прекрасный голос понесся по морю. «Люби меня, пастушка, я полюблю тебя. Другой служить не буду, подруге, никогда. Любовь — веселье, рай в прелестный месяц май. Любовь — веселье, рай, прелестен месяц май. Ведь это рай — веселый месяц май». И опять забрызгали, упадая каплями студенной струи, звуки клавикордов. Царевна смотрит на стоящего у дворцовой стены Разумовского, как строгие благородные черты его смуглого лица, как тонкие породистые его руки. Полковник Вишневский говорил, мальчиком он был пастухом. Она не была никогда пастушкой. Как-то, правда, в маскарадах наряжалась пастушкой. Если явлюсь к нему в таком наряде, что скажет он мне? Посмеет ли что сказать? Цесаревна вскакивает с балюстрады, делает знак Нарышкиной и бежит с ней в гардеробную. Все девушки подняты на ноги. К ужину цесаревна выйдет в костюме пастушки. За ужином она так хороша в этом костюме, что глаза всех сидящих за столами постоянно обращаются к ней. Итальянская музыка играет, скрипка нежно поет, ей вторит флейта, и звенят клавикорды. Цесаревна сидит против Разумовского. В ее глазах бешено горят огни страсти. Она держит в зубах стебель ландыша и сквозь зубы шепчет. «Люби меня, пастушка, я полюблю тебя. Другой служить не буду, подруге, никогда». За соседней штукой сержант Ранцев, красный, смущенный, краснее своего преображенского камзола, напевает черноволосой веселой француженке-певице. Он льет весеннее пиво в кружку и не видит, что та полна, льет на скатерть, пока Грюнштейн не дергает его за рукав. Месяц май стоит над Монплезиром. Все небо в розовом закате. На востоке плавится золото, уже спешит туда солнце. Залив, как серебряная парча. Шведский берег чеканной чернью обрамляет его. В парке за раскрытыми настежь окнами немолчно щелкает соловей. Амур натянул тетиву и пускает стрелы, и каждая находит свою жертву. Глава шестая. Лето идет свежее, прохладное, с частыми дождями. Бурно вдоль приморской дороги цвела сирень, стояла в ароматных букетах лиловых и белых кистей. Цесаревна ходила по этой душистой аллее. Фрейлины и кавалеры резали ей ветки, она опускала в них прохладные и душистые, еще мокрые от пролившегося утром летнего дождя, разгоряченное лицо. Вдыхала сладкий запах, а потом, щуря прекрасные глаза, искала в них цветы о пяти лепестках, свое счастье. И когда находила, съедала горьковатый цветок, чтобы загаданное сбылось. Но что было загадано, она и сама не знала. То, что было, того не вернешь. Позднее вокруг Монплезира пышно цвел густо разросшийся жасмин, и приторен был его голову кружащий запах. В аллеях зацвели липы, девушки собирали их цвет, чтобы было что заварить в случае лихорадки. В пруде у кубической формы дворца Морли чмокали, выли караси, посаженные туда еще ее отцом, и приплывали на звонок сторожа за хлебом. Полон затей и чудес был Петерговский парк, а все не мог развлечь и успокоить ее смятенную душу.